что только и умеет, что руками водить. И историю Гарик знал наполовину из рассказов отца. Я уж не говорю об эпизодах из жизни героических личностей и о великом множестве исторических анекдотов, которые так любил Дау. Но для секретного агента, сгоравшего от зависти к гениальному физику, равнодушное отношение отца к сыну было веским аргументом. Поставив себе целью не допустить Ландау в зарубежную командировку, негодяй идет на прямую подтасовку фактов, на заведомую ложь. Ложь эта выглядит вполне убедительно, потому что Сексот близок к Дау, много о нем знает. Верно, когда-то было сказано. Бывали хуже времена, но не было подлей. Подчеркну, что донесение друга интеллектуала вдобавок ко всему прочему неверно, и в основном утверждение, что Ландау может не вернуться из-за границы. Всем, кто близко знал Ландау, известно, что он, хотя и не осуждал невозвращенцев, всегда говорил, что для него это невозможно. Жизнь за границей хороша на непродолжительное время. Меня всегда будет тянуть домой, — говорил он. Возвратимся к чекистской справке, подготовленной для отдела науки ЦК КПСС. Как тут не воскликнуть? Так вот чем, в частности, занимались на Старой площади. Давая антисоветскую оценку действий советского государства, Ландау выступает с резкой клеветой в адрес руководителей партии правительства. 30 ноября 1956 года Ландау, касаясь членов правительства, говорил: «Ну как можно верить этому? Кому? Палачам верить? Вообще это позорно. Палачи же, гнусные палачи». В другом разговоре он сказал: «Наши в крови буквально по пояс. То, что сделали венгры, это считаю величайшим достижением. Они первые разбили, по-настоящему нанесли потрясающий удар по иезуитской идее в наше время. Потрясающий удар!» Ландау подавляющее время находится дома. Регулярно слушает передачи заграничного радио и, принимая у себя многочисленных посетителей, передает их антисоветское содержание. Основная масса разговоров его сводится к пересказам антисоветских передач и циничному обсуждению интимных отношений с различными женщинами. Так, 11 ноября 1956 года Ландау посетила неизвестная, и на вопрос о зверствах мятежников Венгрии Ландау ей рассказал: «Еще не было случая в революции, чтобы зверства творили революционеры. Кого убивали, так это МГБшников. Они даже в плен сдавали, чтобы сохранить себе жизнь. У нас писали, что вытащили из дома какого-то раненого офицера и убили. Оказывается, что дело было так. В одном доме засели 4 МГБшника и стали стрелять из автоматов по выступавшим. Убили 60 человек. Вот до них и добрались. Потом на какой-то площади наши танки обстреляли толпу. Убили 600 человек. Революция — это благородное дело. Масса детишек борется на баррикадах. От 13 до 16 лет студенты выступают. Героизм венгерский заслуживает преклонения». Через агентуру и технику установлено, что Ландау считает себя свободомыслящим человеком, имеющим свои взгляды по вопросам внешней и внутренней политики нашего правительства. Так, например, 1 декабря 1956 года, сравнивая себя с другими учеными, Ландау заявил: «Я свободомыслящий человек, а они — жалкие халуи, и я, прежде всего, чувствую свое превосходство». Ландау считает, что со времени Октябрьской революции в СССР постепенно формировалось фашистское государство. Так, 20 ноября 1956 года Ландау в разговоре с харьковским ученым И.М. Лившицем говорил: «И вот тут-то большевистская партия пошла на управление. В какой-то степени это неизбежно,